Глава 12. На следующее утро я явился на завтрак с украшением. Обвязанный в три слоя разноцветными нитками перстень выглядел точь-в-точь как символ Талрам. Эдакое импровизированное солнышко, ну, может быть, излишне пухлое с одной стороны. Перстень — это все-таки непростое колечко, поэтому пришлось поломать голову над маскировкой. Нитки я использовал непростые, из шерсти, специально выведенной в искристых горах породы овец. Эти нитки почти не рвались, не гнили и позволяли надеяться, что на 3 года запаса их прочности хватит. А само украшение я повесил на цепочку, не из золота, а из того же сплава, который здесь называли ледистой сталью и из которого были выкованы мои клинки. Да, прошлой ночью мне повезло нарыть эту занятную вещицу в сокровищнице, а затем обмотать шерстяной нитью, чтобы не привлекало внимания. Само собой, прежде чем показываться кому-то на глаза, я продемонстрировал обновку Тизару. Но маг так и не понял, что за вещь я припрятал под туникой. А значит, и императора с сыном мне наверняка удастся одурачить. Единственной серьезной проблемой была Талья, но поутру, когда строгий батюшка узнал, что эта дурочка умудрилась сбежать и целую ночь где-то болталась, он все-таки всыпал ей по первое число, благодаря чему желание хвастать, что мы едва не разминулись с невестой будущего императора, у нее резко поубавилось. Когда же над ней после этого еще и посмеялись, девчонка вообще как воды в рот набрала. Зато порадовала меня признанием, что в суматохе так и не назвала жрецам наших имен. Это была замечательная новость, даже, я бы сказал, прекрасная. Вчера я сообщил жрецам исключительно правду и ничего, кроме нее. И поскольку врать пред ликом местных богов рискнул бы лишь сумасшедший, то мне поверили. А это, в свою очередь, значило, что молодого пьянчушку и его болтливую подружку, случайно забредших в храм прошлой ночью, и ничегошеньки не знающих о личности чрезвычайно важной для императора персоны, скорее всего, искать не будут. Когда я зашел в обеденный зал, в мою сторону никто даже не обернулся. Император, по традиции явившийся последним, лишь мазнул по мне взглядом и отвернулся. Его высочество Кариан тоже проигнорировал, но лишь после этого я вздохнул свободно. Его светлость герцог Эль-Суар сегодня на трапезе не присутствовал, как и леди Эльмора, кстати. Его величество выглядел чем-то озабоченным и на мое поведение внимания не обратил. Его высочество тоже был всецело погружен в себя, поэтому, когда я занял место за его спиной, даже головы не поднял. Выглядел, кстати, Кариан нормально. Полагаю, благодарить за это следовало устало потирающего виски Тизара, но о его участии в этом деле, скорее всего, мало кто знал. Завтрак прошел скомканно и несколько нервозно. Народ шептался, поминутно переглядывался и словно играл в какую-то игру. Роскошно одетые леди ревниво оценивали друг друга. Мужчины кусали усы, да и не мудрено. Благая весть из храма наверняка уже успела облететь столицу. Со своего наблюдательного поста я видел, какие заинтересованные взгляды придворные бросали на наследного принца. Если бы была возможность, его бы уже окружили и засыпали вопросами. То, что в храмах проснулись фонтаны, автоматически означало, что этой ночью никому неизвестная леди выиграла джекпот. И, разумеется, всем хотелось знать, кто же она такая. На этом фоне личный художник императора казался такой мелкой сошкой, что о нем и упоминать не стоило. Неудивительно, что этим утром меня впервые никто не перехватил в коридоре и не предложил нарисовать очередной портрет. Да и вообще, я полагал, что личность загадочной невесты еще не скоро закончат обсуждать в кулуарах, особенно когда станет ясно, что за выигрышем она так и не пришла. «Мар!» — неожиданно бросил император, когда закончил трапезу и поднялся из-за стола. «Идем со мной». Я покорно спрятал блокнот и грифель, а затем последовал за его величеством. Идти пришлось недолго. Через всего один короткий коридор, парочку галерей и два потайных хода, с помощью которых мы поднялись прямиком в кабинет императора. Это были те самые ходы, которыми воспользовался Тизар в мой первый визит во дворец. Только на этот раз на них стояла неимоверно плотная магическая защита, которая снималась лишь при контакте с перстнем императора, тем самым, что он носил на правой руке. В кабинете нас ожидал его светлость Тарис Эль-Суар, при виде которого я мысленно кивнул, а также многоуважаемая миледи Эль-Мора, чьего появления я не ожидал, но, подумав, решил, что оно вполне обосновано. А вот Рокаса Эль-Нора не было. Возможно, по той же причине, по которой он уже второй день пропускал завтраки с императором. Зато чуть позже к нашей компании присоединился плохо выспавшийся дядюшка, а вместе с ним и наследник престола. В нашу последнюю встречу мастер Зен расщедрился на несколько ценных советов, благодаря которым телохранители императора могли в буквальном смысле становиться тенью. Поэтому его высочество не сразу заметил меня в углу у окна, да еще на фоне бордовой шторы, сделавшей мою тунику не такой приметной. При этом, если герцог Эль-Суар и леди Мора постарались не выказать удивления по поводу моей персоны, то Кариан сперва замер на середине шага, а затем настороженно обернулся к отцу. «Что это значит?» «Садись», — сухо велел император, и наследник престола неохотно занял кресло возле стола, как раз между Тизаром и милордом-герцогом, устроившихся пред суровыми очами повелителя, как студенты в аудитории. Леди Эль-Мора примостилась в сторонке поблизости от меня, и еще два кресла остались свободными. «Тизар, докладывай, что узнал. Твое мнение сейчас самое важное». Придворный маг, перестав массировать висок, поднял на его величество усталый взгляд. «Боюсь, нас обвели вокруг пальца, сир. Я не нашел следов магии, которая могла бы повлиять на отключение сигнальных и прочих заклинаний в покоях его высочества. Защита работала все время, сир. При этом неизвестная леди спокойно через нее прошла, провела в покоях довольно много времени и также спокойно вышла, не насторожив никого из тех, кого, по идее, должна была насторожить. Стоя в своем углу, я молча покосился на Кариана, но император не давал ему слова. «Как она это сделала?» «Полагаю, с помощью иллюзии, сир, причем очень сложной и качественной. Я с такими прежде не сталкивался». «Меня интересуют детали», — сухо сообщил его величество. Тизар криво улыбнулся. «Боюсь, могу сообщить лишь то, что эта магия обладает свойством имитировать внешний вид и ауру другого человека. Причем в каждом конкретном случае она подстраивается под новый облик, благодаря чему мне не удалось вычислить, кого же она в конечном итоге защищала. Мы знаем лишь то, что это действительно была женщина». Я мысленно хмыкнул. Да, уж в этом его высочество не мог ошибиться. «Что она умеет пользоваться этим видом магии», — продолжил Тизар. «Но пока не ясно, способна ли она делать это самостоятельно, или же леди помог некий артефакт. Признаться, лично я склоняюсь ко второму варианту, потому что если бы в империи существовали маги с такими умениями, мы бы узнали об этом раньше». «Уж это точно», — пробормотал герцог Эль-Суар. «Что это за артефакт? Вам удалось установить?» — снова спросил император. Тизар кивнул. «В общих чертах, ваше величество. Исходя из показаний слуг, поздним вечером по направлению к покоям его высочества совершенно свободно прошла некая леди, которую никто не сумел однозначно опознать. Кому-то показалось, что это была одна из служанок, кто-то принял ее за придворную даму. Охранник его высочества посчитал, что видит перед собой прекрасно известную ему высокородную леди, которая ранее уже имела допуск в личные покои наследника престола. Образы всякий раз были разными, сир, но при этом хорошо узнаваемыми для каждого, кто встретился ей на пути. И если бы не след, который остался после использования иллюзии, мы бы вряд ли смогли проследить путь этой женщины от ворот до императорского крыла. «Что за след?» — заметно нахмурился его величество. В памяти каждого человека, с которым она столкнулась, осталось небольшое белое пятно, буквально мгновение, которое, вероятно, потребовалось артефакту, чтобы подстроиться под конкретного человека. Не исключаю, что у нашей гостьи был еще один артефакт, поскольку магов с такими изменениями, как у слуг, мы с его светлостью не обнаружили. Это означает, что леди умышленно избегала встречи с одаренными. Скорее всего, потому что распознать вмешательство в разум способен даже не слишком опытный маг. А таких, как вы знаете, во дворце практически нет. «Дальше», — велел его величество, нахмурившись еще больше. «Я полагаю, что в основе действия артефакта лежит способность воздействовать на человеческий мозг и заставлять его принимать увиденное лицо за другое, хорошо знакомое ему. Лицо, которое вызывает желание доверять. Леди не слишком хорошо ориентировалась во дворце. У двоих слуг она спросила дорогу. Это значит, что раньше она здесь не бывала. Поэтому с высокой долей вероятности из числа подозреваемых можно исключить тех дам, которые появляются здесь регулярно. Исходя из характера выявленных изменений, могу предположить, что артефакт оказывает на человека комплексное воздействие. Увидев некую леди в коридоре, большинство слуг испытало удивление, но никому из них не пришла в голову мысль сообщить об этом страже. Согласитесь, встретить здесь посреди ночи собственную мать, подругу детства или бывшую любовницу – это странно. Однако люди не только не встревожились, но и благополучно об этом забыли. А вспомнили лишь после того, как люди герцога начали целенаправленно задавать вопросы. Что же касается защиты в покоях его высочества, первую линию гостья преодолела с помощью охранника. Дверь он открыл сам, приняв леди за бывшую любовницу его высочества, и также спокойно ее выпустил, ни на миг не усомнившись, что с ней что-то не так. А вот что касается произошедшего в покоях... Тизар наморщил лоб. «Я готов с уверенностью сказать лишь то, что на оба имеющихся у леди артефакта защита не среагировала. Хотя должна была, даже в том случае, если параметры артефакта были известны его высочеству заранее. Значит ли это, что у леди имелся и третий артефакт с непонятными нам свойствами?» Задал напрашивающийся вопрос император. «Не исключено. В процессе осмотра я обнаружил, что структура защиты покоев его высочества несколько изменилась. Она стала более упорядоченной, сир. Так, словно над ней специально кто-то поработал». Я уставился перед собой, всем видом демонстрируя, что никаким боком к этому не причастен. И это было правдой. Уходя из кабинета его высочества, я вернул все до единой нити на место. Единственное, что я сделал, это запихал под них камеры, стараясь выбрать такие места, где хаотично разбросанные клубки энергии выглядели особенно запутанными. Но, насколько я понял, их до сих пор не обнаружили. Тем не менее, слова Тизара натолкнули меня на любопытную мысль. В ауре загадочной леди и впрямь было многовато белых ниточек. А что, если их источником служила не сама леди, а артефакт? И что, если, обладая мощным стабилизирующим действием на другие заклинания, он попросту заставил защиту смолчать? Ну, как успокоительное для раздражительного человека. Знаете, убойное такое, долгоиграющее. Возможно, лишь благодаря такому эффекту артефакт сделал сигнальные нити настолько стабильными, что они попросту не отреагировали на вторжение. Быть может, именно поэтому леди так легко туда вошла и вышла. Как только закончилось действие стабилизирующего артефакта, защита снова стала нормальной. А поскольку структуру защиты никто не менял, то и Тизар ничего не заметил. Вопрос в другом. Где именно ушлая дамочка прятала этот артефакт? К его высочеству она подошла почти голой. Ах ты ж тварь! Платье! От пришедшей на ум идеи я едва не вздрогнул. Ну, конечно, эту гадость можно было зашить только в платье. Цветочек там какой, брошка, бант на подоле. Не зря мерзавка скинула его, едва вошла. «Корян, что скажешь?» Тем временем осведомился его величество, и только после этого наследник престола вступил в беседу. «Насчет влияния на разум готов подтвердить», — ровно сообщил он, когда взгляды присутствующих скрестились на его персоне. «Я принял эту женщину за хорошо знакомую леди и не уловил момента, который свидетельствовал бы, что я в этом усомнился. Это действительно была она. Внешне, по поведению, даже на ощупь. Хотя тот факт, что после разрыва леди снова решила прийти, да еще без приглашения... Да, он меня удивил, но не настолько, чтобы попросить ее выйти». «Сколько ты выпил в тот вечер?» — осведомился его величество. «Всего пару глотков. И не почувствовал ничего странного?» Его высочество тоже нахмурился. «Пожалуй, нет. То есть к тебе без предупреждения заявилась бывшая любовница, сходу предложила нырнуть в постель, ты без раздумий согласился. И тебе не кажется это странным?» На лицо наследника престола набежала легкая тень. «Когда ты так это говоришь, это и впрямь выглядит сомнительно. Но тогда я об этом не думал». «И это вполне простительно, ваше высочество», — мурлыкнула вдруг леди Эльмора. «Насколько мне известно, в вине содержалась конская доза возбудителя. Даже один глоток этого зелья способен отключить мужчине разум очень надолго». У его высочества плотно сжались губы, а я мысленно ему посочувствовал. Это ж надо. Мужика развели как лоха. Опоили, задурили мозги, хорошенько отымели. Он вроде как остался ни при чем, потому что наверняка себя не контролировал. Но осознавать, что тобой банально воспользовались, было унизительно. Правда, меня всерьез беспокоил другой немаловажный вопрос. «Но зачем?» Словно прочитал мои мысли герцог Эльсуар. «Для леди, которая жаждала банально переспать с наследником престола, слишком много возни. Сильные артефакты, неизвестный метод воздействия, наконец, неоправданно высокие риски. Тем не менее, леди пошла на это осознанно. Она хорошо подготовилась. Неужто лишь ради того, чтобы вывести на чистую воду императорскую семью и спровоцировать его высочество на спонтанный выброс энергии смерти?» «Наш дар не является такой уж страшной тайной, Тарис», — поморщился его величество. «Его истинные размеры мало кому известны, но сам факт скрывать было бы бессмысленно». «Да уж, кольцо в фонтане — прямое тому доказательство. И магические узы, и тени, и еще какие-нибудь умения, которые за столько лет императоры этой династии попросту не могли не продемонстрировать». «Тогда и правда. Зачем?» Задумчиво уронила леди Эльмора. Император повернулся к ней. «Ила, тебе есть что сказать?» «Нет, сир», — слегка поморщилась герцогиня, а затем бросила в мою сторону еще один задумчивый взгляд. «Боюсь, в моем окружении еще никто не похвастал, что так или иначе сумел затащить Кариана в постель против его воли». «Благодарю, дорогая тетушка, ты очень любезна», — процедил наследный принц. «Пожалуйста, милый», — небрежно отмахнулась герцогиня. «Хотя я не совсем твоя тетушка, ну да ладно. Так вот, сир, поначалу у меня возникла мысль, что целью данной авантюры являлось получение дополнительного претендента на престол». «Тетушка!» «Но ты, как всегда, предохранялся. Не обратила на принца внимания леди. «Это мы уже выяснили. А еще я подумала, что кому-то могли понадобиться компоненты для более сильного средства, чем пресловутый возбудитель. Чтобы воздействовать, скажем, на императора, в состав некоторых зелий нужно добавить капельку его крови. Его или твоей, дорогой племянник. Так что будь добр, припомни, не укусила ли тебя эта дамочка в процессе постельных игр?» На скулах его высочества проступили алые пятна. «Нет». «Хм, тогда, может, ты ее кусал?» «Нет». «А не могла ли она заполучить от тебя, давайте назовем это помягче, другие жидкости?» Я чуть не ухмыльнулся. «Слюни, к примеру?» А может, герцогиня имела в виду, что неизвестная леди за полтора часа общения с наследником престола успела сделать ему реверанс? Или же после окончания процесса наследник престола испачкал постельное белье?» У его высочества сжались кулаки. «Отец, это обязательно обсуждать в присутствии посторонних? Отвечай на вопрос». Кариан раздраженно отвернулся и в третий раз повторил. «У леди не было физической возможности ни поранить меня, ни иным способом собрать, как выразилась герцогиня, мой биологический материал». «Ты абсолютно в этом уверен?» «Она почти все время находилась ко мне спиной». «Да, отец, я уверен». «О! То есть он попросту отходил постороннюю леди сзади?» «Кажется, я многое упустил, решив просидеть все это время на газоне под окном. И в какой-то момент даже пожалел, что мои камеры не позволяли заглядывать в спальню». «Хорошо», — сухо кивнул император, откинувшись на спинку кресла. «А теперь к ответу на твой вопрос. Если помнишь, у твоих утех с незнакомой леди был свидетель». Я мысленно чертыхнулся. Пятна на скулах его высочества стали ярче. Тизар сокрушенно вздохнул, а леди Эльмора и герцог Эльсуар обернулись в мою сторону с несказанным удивлением. «Так, и как же это у тебя получилось?» Изумилась герцогиня, некрасиво перебив императора и воззрившись на мою скромную персону со смесью недоверия и подозрения. Я бросил на императора выразительный взгляд, но тот ничем не показал, что желает раскрыть мое инкогнито. Собственно, он вообще в этот момент отвернулся в другую сторону, после чего я понял, решение данного вопроса его величество переложил на мои плечи и позволил мне самому решать, какую линию поведения выбрать. «Черт! У меня тоже появился вопрос», — негромко сообщил Тарис Эльсаар, одарив меня еще одним заинтересованным взором. «Молодой человек, вы не могли бы объяснить, что вы делали ночью возле покоев наследника престола?» Я благоразумно опустил глаза. «Как это что?» «Следил». «За его высочеством?» — меланхолично уточнил второй по влиянию человек в империи. Но я не смутился. «Пока за ним. Потом, может, повезет еще за кем-нибудь понаблюдать. Как прикажет император. У меня было чрезвычайно важное задание — собрать материал для создания семейной галереи. А для этого нужны зарисовки, интересные подробности из жизни заказанного объекта. Вот я их и собираю». «По ночам?» — скептически изогнула бровь Ила Эльмора. «Искусство требует жертв, миледи. Если для того, чтобы зарисовать его высочество в неформальной обстановке, нужно пожертвовать парой часов сна, я готов это сделать». «Хм, хорошо, оставим это. Что тебе удалось увидеть?» «Почти ничего, миледи», — признался я. «Было довольно темно. Свет был тусклым и горел только в кабинете. Поэтому обсуждаемую вами леди я видел лишь мельком. Но и мне не показалось, что его высочество выглядело обескураженным ее появлением. Недолгое удивление, вот, пожалуй, и все. После чего они оба удалились в соседнюю комнату. «Так, а потом?» Я пожал плечами. «Потом все. В спальне свет не горел, окно было плотно зашторено, поэтому подробностей я не рассмотрел. Когда леди уходила, тоже не видел. Слышал лишь, как хлопнула дверь. После этого его высочество в кабинет не вернулся, а я решил, что больше ничего интересного не произойдет, и ушел». «А как эта самая леди выглядела, молодой человек?» Вкратчиво поинтересовался герцог Эльсуар. Я порылся за пазухой и вытащил на свет божий стопку бумаг. Выделив оттуда листок с тщательно прорисованным портретом, я передал его леди Эльмора, а та с недоверием глянув передала соседу. «Так это вы нарисовали первый портрет?» — в полголоса поинтересовался герцог. «Ваше высочество?» «Нет, это не она!» После секундной паузы отозвался наследный принц. «Она!» — подтвердил Тизар, которому я еще вчера отдал точно такой же, только чуть менее детальный набросок, и который маг, разумеется, передал людям герцога. «Мар нарисовал ее именно такой, какой увидел, и я бы не стал заострять на этом факте внимания, если бы вчера он не сообщил, что с этой леди никогда не был знаком». Император наконец повернулся в мою сторону, и на его лице появилось престранное выражение. «Как ты сказал? Не знаком?» «Совершенно верно, Ваше Величество», — подтвердил я, тем самым притянув к себе все без исключения взгляды. «То есть это ее настоящий облик?» Первой сообразила, что к чему Ила Эльмора. «Ну надо же! Тис, я не сомневалась, что кого попало, ты во дворец не приведешь. Но скажи-ка мне правду. Этот мальчик и впрямь смог увидеть нашу незнакомку такой, какая она есть? И не значит ли это, что на него не подействовал амулет, который сумел задурить головы всем остальным?» Стоя под изучающими взорами самых преданных сторонников императора, я краем глаза подметил, что на физиономии наследника престола появилось растерянное выражение. Всего на миг, на крохотную долю мгновения, после чего в меня уперся его ошарашенный взгляд, и я понял, что он все-таки вспомнил нашу последнюю встречу и всерьез задумался о причинах, по которым его магия на меня не подействовала. «Очень интересно!» Промурлыкала герцогиня, растянув губы в двусмысленной улыбке. «Полагаю, сир, вы в курсе происходящего?» «Разумеется», — усмехнулся его величество. Тизар предупредил, что у юноши необычные таланты. «То есть нам следует ждать от него еще сюрпризов?» Вместо ответа император сделал повелительный жест, и я развернул остальные бумаги, которые сегодня полночи готовил по его приказу. На скрепленных между собой веревочками листах была изображена та самая незнакомка, в полный рост, в том самом виде, в каком я ее увидел, то есть почти обнаженной. На деталях ее туалета я внимания заострять не стал, а вот над лицом основательно поработал. «Похоже», — прищурился его величество, покосившись на сына. Кариан кивнул. «Пропорции те же». «Надо будет проверить столичные салоны», — в задумчивости бросила герцогиня, тоже всматриваясь в рисунок. «Наряд явно не на каждый день. Такой в обычной лавке не купишь». «Мар, ты уверен, что не ошибся насчет формы кружев?» Я позволил себе мимолетную улыбку. «Простите, миледи, я не разбираюсь в марках женского белья». «Ах, да, конечно. Ты еще так молод, но это поправимо!» Тонко улыбнулась ее светлость. «И эти знания тебе потом не раз пригодятся. Это все, что ты хотел показать?» «Вообще-то нет», — поколебавшись, признался я, подметив еще один кивок императора. На очаровательном личике леди Эльмора появилось нетерпеливое выражение, и даже герцог Эльсуар соизволил поощрительно улыбнуться. Правда, когда я убрал первую картинку и развернул вторую, улыбка с его лица медленно сползла, после чего в комнате повисла оглушительная тишина, в которой словно гром раздался пораженный голос герцогини. «Тис, боже мой! Откуда ты выкопал это сокровище?» Я слегка напрягся, когда леди порывисто вскочила и подбежала к рисунку, такому же крупному в полный рост, только на этот раз цветному. На нем в детали туалета незнакомки я уже не вдавался, а вот ауру изобразил как можно более подробно, в цвете, при виде которого миледи Эльмора ахнула. «Что это? Как это?» Почти прошептала она, обеими ладонями коснувшись бумаги и проведя кончиками пальцев по рисунку. «Вся структура, узлы, каналы! Мальчик, кто ты?» Она вскинула на меня потрясенный взгляд, но я лишь пожал плечами. «Меня уже представляли ко двору, миледи. С тех пор ничего не изменилось». «Значит, ты видишь ауры?» Сдержанно удивился герцог Эльсуар, после чего тоже поднялся и, внимательно изучив рисунок, удовлетворенно кивнул. «Это действительно бесценная улика. Внешность можно скрыть, ауру тоже можно исказить заклинанием. Но базовая структура никуда не денется. Чтобы ее увидеть, нужны специальные артефакты, хотя и они не дают такой четкой картинки. Благодарю вас, молодой человек. Ваша помощь действительно неоценима». «Но как?» Герцогиня, с трудом оторвавшись от рисунка, снова впилась в меня глазами. Тизар насторожился, но я сделал морду кирпичом. «Не могу вам сказать, миледи. Я с детства так вижу». «Тис, я его хочу!» Внезапно заявила госпожа Эльмора и с недовольным видом повернулась к придворному магу. «Как ты мог так долго его от нас прятать? Как тебе не стыдно? Ваше Величество, я настаиваю на том, чтобы забрать это юное дарование под свою опеку». «При всем уважении, леди», — едва заметно улыбнулся герцог Тарис, — «но я категорически возражаю. Подобные таланты нашли бы гораздо лучшее применение в моем управлении. Из молодого человека со временем получится превосходный шпион». «Никаких шпионов! Знаете, сколько пользы он может принести, предотвращая заговоры против короны?» «Миледи, по-моему, у вас и без того достаточно послушных вам фрейлин. А у вас толстолобых солдафонов». «Ну, хватит спорить, что вы как маленькие!» Негромко хмыкнул император, и разыгранный, вероятно, специально для меня спектакль мгновенно прекратился. Герцогиня, очаровательно улыбнувшись, чинно уселась обратно в кресло. Герцог также чинно ей поклонился и, как ни в чем не бывало, устроился рядом. «Артисты!» «Так вот, о мальчике», — продолжил его величество, когда в комнате снова воцарилась тишина. «Думаю, Марс способен помочь нам всем. Ила, если мне не изменяет память, завтра у тебя планируется светский прием. Кариан, тебе следует на нем поприсутствовать». «Полагаете, леди не добилась своего в первый раз?» — прищурился его светлость. «Ну, если так, то она наверняка вернется, чтобы закончить начатое». Совершенно правильно разгадала замысел императора миледи. «Кариан, я думаю, из тебя получится прекрасная приманка». Его высочество, все это время демонстративно хранившее молчание, бросил на тетку хмурый взгляд. «Думаешь, она рискнет показаться мне на глаза во второй раз?» «Я бы рискнула, несмотря даже на твой ужасный характер», — легкомысленно отозвалась герцогиня. «В первый раз ее никто не остановил, И если ты уверен, что она не взяла то, зачем приходила, а мы не станем поднимать шум, то на ее месте я бы попробовала». «Может, это была простая воровка?» «Мы не знаем этого. Из твоих покоев, если ты не ошибся, ничего не пропало. Значит, ей был нужен именно ты, ну или хотя бы часть тебя. К тому же для простой воровки или охотницы за наследством это слишком сложная схема. Да и вообще, леди могла быть всего лишь пешкой». «И если есть хоть малейший шанс поймать ее на живца, что ж, я за, ваше величество». Благодушно кивнул его светлость. «Миледи, как всегда, опередила меня на пару секунд. Однако, если мы хотим выловить нашу охотницу, то нужно, чтобы этот одаренный молодой человек неотлучно находился рядом с его высочеством». Император поднялся из-за стола. «Кариан, подбери себе спутников на следующий вечер. Тарис, я хочу, чтобы твои люди работали вместе с подопечными леди Эльмора. Тизар, на тебе магическая поддержка. А ты...» Взгляд императора остановился на мне. «Не подведи меня, Мар!» Я свернул рисунок и молча поклонился. А когда его величество сделал недвусмысленный жест, также молча развернулся и вышел, уже прикидывая про себя, как буду выполнять поставленную задачу.